Событие 91. Государев дьяк, вновь образованный Смоленской губернии, Илья Тимофеевич Озеров, сидел у себя в горнице и размышлял. Попал Озеров на это место незнамо как. До этого он был дьяком в каменном приказе, помощником дьяка Игнатия Полозова, главы этого приказа. Месяц назад вызвали его к великому государю. Тот задал пару вопросов про семейство да желание поработать в Смоленске и отправил указ на утверждение в Боярскую думу. И вот уже две седмицы Илья Тимофеевич вникает в дела губернии. Народу в Смоленске осталось совсем мало. Когда чуть больше десятка лет назад Сигизмунд осадил город, в нем было почти 1000 дворов, а когда город ляхи взяли, осталось смолян всего 200 человек. С тех пор Смоленск был под ляхами, и русского народу шибко не прибавилось. А зимою Речь Посполитая город Руси вернула, и почти все жители ушли с войском польским. За те несколько месяцев, что Смоленск находился под властью Михаила Федоровича Романова, население достигло, может, 500 человек. Из ближайших сел, спаленных войною, кто пришел, да немного старых исконных смолян вернулось. Одним словом, разор и запустение. С мелкими городками по границе и того хуже. Все население – одни стрельцы. Вот только в селах русских люди и остались. Илья Тимофеевич уже и не рад был, что согласился на эту должность. Торговли толком нет, производств тоже. А вот татей хоть отбавляй, и ляхи забредают, пограбить, и своих хватает. Да, Смоленская губерния – это не Нижегородская с ее Пурецкой волостью. Там вон и государевы дьяки резко в гору идут. Федор Федорович Пронин князем стал и воеводой, а Акинфеев Трофим Силыч, следующий дьяк Нижегородской губернии, выбился в главы нового дорожного приказа. Сколько денег проходит через этот приказ, и помыслить трудно. И не князя какого поставили этим выгодным приказом руководить, а дьяка – чудеса. «Илья Тимофеевич, там посетитель до вас!» Заглянул в горницу подьячий, отрывая Озерова от дум важных. Он хотел было послать просителя подальше и отобедать сначала. Вон, и солнце уже в зените. Но передумал от чего-то, скорее всего, из-за непонятного выражения на лице подьячего. «Кто там?» Потянулся Озеров. «Управляющий князя Пожарского!» Выпучив глаза, просипел помощник. «Вот так-так. Только он подумал о Пурецкой волости, а тут управляющий самого Пожарского к нему просится». «Какого Пожарского?» Решил не спугнуть удачу Илья Тимофеевич. «Петра Дмитриевича!» Развеял его страх подьячий. «Дела! Что же это хозяину Пурецкой волости от него надо? Ну, пусть не самому хозяину, а только управляющему». «Зови!» Илья Тимофеевич сел на лавку перед столом и, придав лицу озабоченное выражение, уткнулся в первую попавшуюся грамотку. Через 5 минут, выслушав то, что поведал ему этот молодой человек, озабоченное выражение лицу уже придавать не надо было. Озаботили его дальше и некуда. Озеров ни на секунду не усомнился в словах управляющего князя Пожарского. А вот что делать пока не решил. Судьба решила улыбнуться ему всеми 32 зубами? «Говоришь, стекольный завод Петр Дмитриевич в следующем годе собирается здесь ставить?» Переспросил он, потея от волнения. «Собирался, только татей тут больно много!» Криво усмехнулся юноша. «Ты, Силантий, тут пока посиди, пойду я попробую горю твоему помочь, да количество татей в губернии-то поуменьшить!» Государев дьяк бочком выполз из-за стола и скрылся за дверью. Первым под руку попался подьячий Анисим Изотов, что доложил о просителе. «Что дал управляющий?» Схватил он его за грудки и притянул к себе, сверля глазами. 5 рублев!» Проблеял перепуганный помощник и показал золотую 5-рублевку. «Зайди, верни и на коленях умоляй просить, мол, лукавый попутал!» Бросил Илья Тимофеевич и полетел дальше, боясь, что удача все же обманет. Воевода был на дворе. Утром к Березовому ушла 100 стрельцов, 30 человек конных и 70 пешцев. Сейчас воевода готовил в подмогу еще 20 конных, в основном дворян с боевыми холопами. Юрий Андреевич, давай-ка отойдем. Дело государственное у меня. Шепотом сказал Озеров и, не оборачиваясь, пошел к конюшням, где народу не было. Князь насупился, но перечить не стал, пошел за дьяком. Молод был князь Сицкий, едва три десятка стукнуло, а Озерову уже давно шестой шел. Понятно, он князь, но не успел еще Юрий Андреевич заматереть из песи набраться. «Знаешь ли ты, князь, против кого сотню стрельцов послал?» Зарычал на Сицкого Илья Тимофеевич, едва они остались одни. Это было нарушением всех устоев, но Озеров сделал это умышленно. Нужно было подавить в этом юнце любое возможное сопротивление. «Против татей! На стрельцов наших напавших!» Ничего не понимая, дернулся князь, освобождая рукав, за который его схватил дьяк. «Я знаю, кто твой отец. Андрей Васильевич Жек Лосицкий, боярин и глава поместного приказа. Большой человек. Только в этом деле он тебе не поможет. Связался ты, Юрий Андреевич, с тем, кто выше и тебя, и отца твоего. Да не с одним связался, а с несколькими сразу, и все выше». «Что ты мелешь?» Попытался выдернуть вновь рукав воевода. «Товарищ твой, Тихон Петрович Осташков, напал на холопов и отнял у них коров и лошадей, а холопы эти с села Березовое принадлежат князю Петру Дмитриевичу Пожарскому Меньшому, а до этого были холопами боярина Владимира Тимофеевича Долгорукова. Он их в приданое дочери отдал, что за Петра Дмитриевича замуж вышла. Ты думаешь, почему те тати малым числом три десятка стрельцов твоих побили? Да потому что это вершиловские стрельцы, те самые, что зимой у ляхов шесть городов без единой пушки взяли. Те самые, что горы трупов всегда за собой оставляют. А я еще думал, кто это на Московском тракте гору мертвяков седмицу назад уложил? Считай, нету у тебя уже этой сотни, князь. Перестреляют их вершиловцы. Готовь весь полк, может, и справишься. Только ведь через несколько дней гонец от государя прискачет и спросит, не ты ли тот князь, что побил холопов Петра Дмитриевича, который половину всех податей казне дает, да и погубил героев войны с ляхами, да отобрал животину у людей друга патриарха Филарета. По тебе ли это дерево, Юрий Андреевич?» Озеров отпустил рукав Сицкого и укоризненно покачал головой. «Товарищ ли тебе тать, иконократ Осташков? Не знаю, как ты, а я пошлю сейчас людей из разбойного приказа в железа его и мать». «Так и что ж делать-то? Спустить, что ли, им?» Воевода махнул рукой за ворота. «Убийство семи стрельцов и ранение еще десятерых!» «Нет, спускать никак нельзя. Нужно скакать, что есть мочи, а двуконь в Березовое, и раненым вершиловским стрельцам подарки дорогие дарить. Да холопам тоже, тем, что товарищ твой избил да обокрал. Управляющий их, Силантий Коровин, сейчас у меня сидит. С него начинай вину искупать. И гонца-то отправь сотню вернуть. На 100 стрельцов и одного князя больше будет у государя».